Зачем весны? Вода ручьями льется, ведь ты проводишь вечер не со мною. А за окном все надо мной смеется, обломок мне оставленный луною, оставленный луною. Не знаешь ты, как медленно и верно горят огнем непосланные строчки, и не увидишь никогда, наверное. Пишу и жгу я их лишь только ночью, я их лишь только ночью. С тобой при встрече не подам и виду, в глазах увижу, как не тают льдинки. Я знаю, ждешь ты слез моей обиды, но не увидишь даже и слезинки, ты даже и слезинки. Как нелегко казаться безразличным к твоим словам и встречам не со мною. Как твой холодный взгляд уж мне привычен, но откровенно.